И точно так же, как в пророчестве, по этому маршруту проходил торговый флот. Всего через несколько часов обе стороны встретились друг с другом. Это, в этом торговом флоте кто-то быстро заметил черного лебедя и громко воскликнул. Это черный лебедь. Я слышал, что минимальное требование для пилотирования черного лебедя – культиватор уровня бог войны. Хотя культиваторы быстро растут, практики более высокого уровня все еще являются редким зрелищем. Особенно уровня бога войны. Они являются вторым по величине уровнем в метавселенной, поэтому с ними нелегко столкнуться. Теперь вся метавселенная вступила в эпоху культивирования. Каждый воин пользуется большим уважением, не говоря уже о боге войны. Хех, Леймин, посмотри туда. Эти люди болеют за нас. Через проекционный экран впереди Туншен быстро заметил радостный торговый флот. Среди кораблей торгового флота было много пассажирских космических кораблей. На его стороне было множество стеклянных дверей и окон. Туншен легко видел людей, прыгающих вверх и вниз на этих пассажирских судах. Более того, по всему торговому флоту вспыхнули разноцветные огни. Вот как капитан и экипаж флота выражали им уважение. Они выражают свое уважение культиваторам уровня бога войны. Среди бесчисленных разумных существ метавселенной насчитывается менее 100 000 культиваторов уровня бога войны. Хотя они ничто по сравнению с культиваторами планетарного уровня, их сила неоспорима. Каждый из них – монстр, который может играть с горами, как с галькой, стирать с карты районы размером с страну и даже разрушать континентальный шельф. Они настоящие монстры. К сожалению, их сила ничтожна перед лицом мастеров планетного уровня. Эй, Туншен, иногда мне действительно везет, что у меня есть талант черного ранга, позволяющий мне подняться до уровня бога войны. К сожалению, планетарный уровень для меня почти невозможен. Я могу полагаться только на удачу. Но стать культиватором уровня бога войны для меня уже достаточно, чтобы отпраздновать это. В наушниках Туншена прозвучал необычайно счастливый голос. Сам Туншен чувствовал то же самое. Да, у нас есть таланты черного ранга, но стать мастером планетарного уровня будет сложно, но мы в лучшем положении, чем бесчисленное множество других. Леймин, я верю, что в будущем ты станешь культиватором уровня планеты. Я бы хотел, но у меня нет большой надежды. В конце концов, доведение нас до уровня бога войны является наиболее экономически эффективным. Высшее руководство не планирует в будущем объединять на нас ресурсы. Им нужно сосредоточить свои ресурсы на тех, у кого талант красного ранга или золотого ранга. Эй, Туншен, у твоего брата золотой талант. У твоего брата даже есть шанс стать практиком звездного уровня. Леймин прищелкнул языком. Это был первый раз, когда он увидел кого-то с золотым талантом, и этот небесный гений даже младший брат его друга. Звездный уровень, Туншен горько улыбнулся и покачал головой. Если он достигнет планетарного уровня, я буду доволен. Люди с талантом золотого уровня теоретически могут достичь звездного уровня. Однако, чтобы стать практиком, способным разбивать звезды, одного таланта далеко недостаточно. Даже при бесконечном накоплении ресурсов вероятность прорыва в звездный уровень очень мала. Для достижения звездного уровня важнее понимание и духовное развитие. Например, 4 спикера с высших небес имеют в своем распоряжении неограниченные ресурсы, но они еще не достигли звездного уровня. На самом деле, планетарный уровень, скорее всего, является концом их пути. Видишь, Лань Юй, это черный лебедь. Если однажды я смогу вести этот звездолет в бой, это будет очень круто. В каюте молодой подросток смотрел на флот черного лебедя блестящими глазами. Кроме него, был еще один мальчик. В этот момент они вдвоем стояли у окна, глядя на черные как смоль таинственные звездолеты с выражением волнения и предвкушения. Хаэм, внезапно в салоне зазвучала пронзительная сирена. Люди, которые первоначально смотрели в окно, были разбужены. Что происходит? Многие нервно спрашивали. Большинство упорядоченных кают быстро превратились в хаос. Вражеская атака, это вражеская атака. Двое подростков, стоявших у окна, тоже услышали громкий голос. В этот критический момент они немедленно повернули головы и, вскочив с кровати, побежали в сторону палат неотложной помощи. «Бежим, бежим!» Оба подростка убежали еще дальше. Однако как раз в этот момент с края кабины донесся скрип. Бум! С громким звуком рядом с торговым флотом внезапно появилось странного вида существо. Судя по его внешнему виду, он выглядел как комбинация нескольких существ. Самым поразительным был его золотистый цвет. Это. Двое подростков посмотрели на внезапно появившееся существо с очень шокированным выражением лица. Они были особенно напуганы потрясающим импульсом, исходящим от этого существа. Какая ужасающая аура! Среди каравана все чувствовали ужасающую ауру, исходящую от странного монстра. Это великая воля! Это великая воля! В тот момент, когда кто-то крикнул это, весь караван пришел в ужас. Великая воля – это чрезвычайно мощный правитель. Говорят, что его манипуляция мыслями и духовный контроль не имеют себе равных среди правителей. Глава 607. Они узнали ее. Великая воля. В тот момент, когда прозвучало это имя, атмосфера всего каравана внезапно стала очень подавленной. Это чрезвычайно мощный правитель, и его способность контролировать волю разумных существ не имеет себе равных. Сейчас многие небеса страдают от притеснения этого существа. Чиновники напомнили многим людям, чтобы они были осторожны с этим правителем. Все места, которые пострадали от него, были превращены в запретные зоны. Гражданским и несанкционированным кораблям не разрешается приближаться к нему. Их текущее местоположение находится далеко от ближайшей запретной зоны, поэтому босс каравана уверенно выбрал этот маршрут. Но он никогда не ожидал встретить этого монстра на полпути. Это ужасно. После того, как появилась великая воля, весь караван впал в небывалый страх. Быстро, зови на помощь, зови на помощь. В середине каравана, в центре управления главного корабля, капитан каравана начал безумно кричать. Он не совсем потерял надежду, потому что знал, что недалеко от них находится мощный флот. Просто, хотя босс возлагал свои надежды на флот Черного Лебедя, он тоже очень нервничал. Он осознавал, насколько сильно было это существо. Теперь, когда он появился рядом с ними, флот Черного Лебедя, должно быть, обнаружил его. В конце концов, два флота только что пересеклись. Они не преодолели большого расстояния. У флота Черного Лебедя все еще есть время развернуться и направиться к ним. Однако, придут ли они? Это был не только центр управления командным кораблем, но и весь флот в это время чрезвычайно нервничал. Все они с нетерпением ждали спасения от флота Черного Лебедя. Однако они знают, насколько сильна великая воля. Флот Черного Лебедя, возможно, не рискнет погибнуть, чтобы спасти их. В конце концов, они не сотрудники правоохранительных органов. Туншен, Лэй Мин снова позвонил своему другу и сказал, «С талантом твоего брата все еще возможно стать практиком звездного уровня. После того, как мы тут закончим, ты должен выделить некоторое время, чтобы обучить своего брата, прежде чем он стал практиком звездного уровня. Да, Туншен, наш путь в основном подошел к концу, но у твоего брата бесконечные возможности, хе-хе, когда он вырастет в будущем, нам придется положиться на тебя и твоего брата, тогда не забывай своих друзей». Вот именно, канал связи был заполнен шумной болтовней энергичной молодежи. Туншен ответил с улыбкой, «Спасибо вам всем, мы с братом не забудем тебя. Если у тебя будут какие-то потребности в будущем, ты можешь просто высказаться. Ха-ха-ха, Туншен, я надеюсь, что на этот раз мы встретим более сильного звездного зверя. Мы хотим показать свое мастерство». Сильный голос, наполненный уверенностью, раздался в канале связи, но прямо в этот момент трепещущая аура внезапно охватила весь флот. ХМ, что случилось? В канале связи раздались панические голоса. Эта аура чрезвычайно гнетущая. Даже будучи культиваторами уровня бога войны, они чувствовали себя очень неуютно. Мы получили призыв о помощи, это караван, который проходил мимо нас раньше. В канале связи внезапно раздался голос Лэй Мина. Услышав его голос, все замерли, потому что поняли, что он имел в виду. Караван стоит лицом к владельцу этой ауры. Судя по сильному давлению, они, скорее всего, не смогут справиться. Если они откликнутся на просьбу о помощи, они могут быть уничтожены. Что нам следует делать? Видя, что все молчат, Лэй Мин внезапно заговорил. Он капитан этого флота, и он должен брать на себя инициативу в неожиданных ситуациях. Лэй Мин, я думаю, мы должны вернуться и, по крайней мере, проверить ситуацию. Внезапно раздался решительный голос. Это был голос Туншена. В тот момент, когда Туншен заговорил, другие люди ответили один за другим. На самом деле все хотели проверить ситуацию и даже спасти караван, но они колебались, потому что никто не был уверен в ответе другого. Это недавно сформированный флот, они не очень хорошо знакомы друг с другом. Если другие откажутся идти, они не смогут просто опровергнуть их. К счастью, Флот был полон энергичной и стремящейся к справедливости молодежи, поэтому никто не просил бросить караван и бежать. Туншен, Лэймин был немного удивлен. Похоже, всем не терпится пойти и проверить положение каравана, однако, Туншен, на этот раз тебе не обязательно идти туда. Мы сначала проверим это, а затем отправим вам сообщение. Капитан Лэймин, позвольте мне пойти с вами, настаивал Туншен. Затем, прежде чем остальные смогли ответить, его корабль развернулся и полетел обратно к торговому флоту. Лэймин, я знаю, что ты хочешь сказать, но я сертифицированный воин Альянса. Я не могу убежать перед лицом опасности. По приказу Фан Юня Небула и другие лидеры активно пропагандировали концепцию воинов. Воина не только уважают и почитают, он также берет на себя соответствующие обязанности и обязательства. В канале связи воцарилась тишина, но остальные быстро последовали за Туншином и полетели обратно к месту расположения каравана. Рев. Великая воля издала сотрясающий пространство рев, уничтожив три ближайших к ней корабля. В настоящее время Великая воля полностью восстановила свое тело и силу. Мало того, он стал сильнее, чем в прошлый раз, когда он сражался с Фан Юнем. После того, как Фан Юнь разрушил социальную систему седьмого неба, в результате чего она погрузилась в хаос и войну, Великая воля воспользовалась этим, чтобы значительно увеличить число своих почитателей и силу. В настоящее время его поклонники охватывают десятки галактик на нескольких небесах. Что делать? Все кончено, все кончено. Каждый человек на торговом флоте был напуган. Они чувствовали себя так, словно наступил конец их жизни. Внезапно из далекого космоса пронеслись несколько теней. Во главе шли корабли «Черный лебедь», пилотируемый Туншином и Лэймином. Ха-ха-ха-ха, это флот «Черного лебедя», они здесь. Крики радости и радостные возгласы прокатились по торговому флоту. Увидеть корабли «Черный лебедь» было все равно, что увидеть своих предков. Эти относительно небольшие черные звездолеты наполняли их чувством безопасности и надежды. Это, разве это не великая воля? Глава 608. Ураборос тоже знает о ней. В тот момент, когда прозвучал голос Лэймина, остальная часть флота была потрясена. Эти юноши никогда не ожидали, что существо, выпустившее эту ауру, Великая воля. Лэймин был особенно встревожен. На этот раз он горько улыбнулся. Не так давно он молился о встрече с более сильным звездным зверем, но он никогда не ожидал, что его молитвы действительно будут услышаны, и существо, с которым они столкнутся, это Великая воля, существо подобное Богу. Все кончено. После того, как он увидел Великую волю, эта мысль появилась в голове Лэймина и других. С другой стороны, почувствовав, что кто-то приближается, Великая воля внезапно обернулась. Его гигантские глаза смотрели прямо на небольшой флот Лэймина. Рев. Устрашающий рев вырвался из уст Великой воли. Сразу же после этого он нацелился на флот Черного лебедя. Затем широко раскрыл пасть, обнажив гигантские злобные зубы. Ужасающая гравитация вырвалась изо рта Великой воли, притягивая флот Черного лебедя. Ах! Испуганные крики раздались от Лэймина и другого юноши, но вскоре эти крики исчезли, потому что их поглотила Великая воля. Это. Со стороны каравана все были шокированы, увидев эту сцену. Как только они увидели надежду, подкрепление было уничтожено так быстро. Они даже не стали бы сопротивляться. Рев. Пожрав флот Лэймина, Великая воля обернулась и снова посмотрела на торговый флот. Она открыла пасть и применила ужасающую силу гравитации, не меньшую, чем черная дыра. Космические корабли и грузовые корабли флота начали безумно улетать, но в конце концов ни один из них не смог спастись. Лесное звездное поле, город Тейсин. В конференц-зале Рома, повелитель лесного звездного поля, посмотрел на старейшин перед собой и сказал: «Деятельность Великой воли становится все более частой. На прошлой неделе он поглотил небольшой флот, в котором было несколько десятков кораблей «Черный лебедь». Вместе с ним был торговый флот. Согласно последнему сообщению, отправленному ими, флот «Черного лебедя» попытался спасти торговый флот, и в результате он был мгновенно уничтожен. Рома поднял голову и посмотрел на людей, сидевших за столом для совещаний, спрашивая их мнение. «По моему скромному мнению», старик открыл рот и сказал: «Прежде всего, мы должны наградить флот «Черного лебедя» медалью героя, а затем выплатить компенсацию членам их семей». «Да». В тот момент, когда старик сказал это, многие люди выразили свое согласие. На седьмом небе все члены отряда «Черный лебедь» чрезвычайно дороги. В результате пало сразу более дюжины. Это очень разозлило группу старейшин. Однако противник, Великая Воля, один из сильнейших правителей в метавселенной. Даже если они обозлены, они ничего не могут с этим поделать. Я думаю, что мы должны сообщить об этом. Другой человек встал и сказал Роме: «С силой нашего седьмого неба мы не можем справиться с этим правителем. Мы должны удалить эту раковую опухоль. Что ж, давайте доложим об этом этим уродам из испытательного поля и высшим чинам метавселенной». После того, как это предложение было экспортировано, оно было быстро одобрено всеми. Затем старейшины продолжили обсуждать свои дальнейшие шаги, ожидая, пока начальство пришлет силы поддержки. Великая Воля чрезвычайно опасна для всей вселенной и ее цивилизаций. Тунгуань, это пенсия, оставленная твоим братом. На испытательном поле первого неба группа людей подошла к подростку и торжественно сказала ему: «Этот мальчик, младший брат Туншина, Тунгуань». Тунгуань долго грустил, услышав известие о смерти своего брата. Однако через некоторое время печаль исчезла с его лица, сменившись решимостью. «Тунгуань, твой брат всегда надеялся, что ты будешь хорошо жить и добьешься успеха на пути совершенствования. Человек, которому было назначено отправить пенсию, не знал, что сказать». После минутного молчания он, наконец, произнес эти слова: «Я знаю», — кивнул Тунгуань, затем принял компенсацию. «Не волнуйся, я не обману ожиданий своего брата». Да, увидев появление Тунгуаня, группа людей замолчала. Они дали пенсию и знали, что говорить что-либо большее, чем это, бесполезно. После того, как группа людей ушла, Тунгуань внезапно присел на корточки. Он сильно сжал пенсионную бумагу, его руки не могли унять дрожь. Он лег в углу тренировочного поля и тихо зарыдал. Вскоре дело о Великой Воле начало распространяться, и вскоре последовал ответ от высшего руководства. Для борьбы с этим была отправлена команда, состоящая из 5 практиков планетарного уровня и более сотни кораблей «Черный лебедь». Однако, что потрясло Альянс метавселенных, так это то, что такой роскошный флот полностью провалился. 5 практиков планетарного уровня и более сотни кораблей «Черный лебедь» ушли и никогда не возвращались. Как это могло случиться? Небула был озадачен. Поразмыслив некоторое время, он сказал человеку рядом с ним: «Иди, иди, подготовь мой корабль, я должен доложить об этом мастеру Уроборосу». Теперь Небула также чувствует, что этот вопрос начинает становиться все более сложным. Мастера планетного уровня – это сокровища их метавселенной. Каждый из них очень ценен. Однако теперь они потеряли сразу 5 из них. Хотя его сердце было наполнено досадой и гневом, он не сошел с ума, потому что очень хорошо знал, что у них не было возможности легко убить это существо. Помимо отправки всех своих мастеров планетного уровня или отправки миллиона передовых кораблей флота, самый простой способ решить эту проблему – обратиться за помощью к лорду Уроборосу. Что происходит с нашей вселенной? Как мог появиться такой мощный правитель в такое время? Было отправлено 5 мастеров планетного уровня и более сотни кораблей «Черный лебедь», и в результате ни один не вернулся. Это крайне странно. В чем дело? Небула, разве ты не говорил, что не побеспокоило бы меня, если бы не было ничего серьезного? После того, как Небула достиг чрезвычайно отдаленной и пустой области, чрезвычайно большая космическая змея медленно подняла голову и спросила: «Ну, поговорим об этом. Что такого важного произошло, что заставило тебя так разволноваться?» «Мастер Уроборос, в нашей метавселенной произошло нечто очень неприятное». Он поднял голову и посмотрел на змею, которая, казалось, тянулась до конца вселенной. Некоторое время назад правитель под названием Великая Воля вызвал хаос. Многие культиваторы упали от его атак. В настоящее время у нас нет способа справиться с ним. Великая Воля? Фан Юнь был очень удивлен, услышав это имя. Этот парень снова появился. Лорд Уроборос, вы знаете Великую Волю? Небула был поражен. Он не ожидал, что Фан Юнь знает о Великой Воле. Да, я знаком с ним, кивнул Фан Юнь. Так как это он, на этот раз я пойду лично. Глава 609. Наживка заглочена. Он очень хорошо знал силу Великой Воли, и он также знал, что это чудовище очень таинственно. Оно несколько раз вырывалось из его рук, и каждый раз, когда появлялось снова, ее сила стремительно возрастала. Этот монстр придавал ему новые проблемы главного героя. На этот раз их силы были уничтожены от руки этого существа. Фан Юнь нисколько не удивился. Тем не менее, эти люди, его подчиненные, Фан Юнь не может смириться с их потерей в это время, поэтому он должен действовать самостоятельно. Небула почувствовал облегчение, увидев отношение Фан Юня. По его мнению, пока лорд Ураборос готов действовать сам, великая воля – тривиальная вещь. Тело Фан Юня внезапно начало уменьшаться. От звездного бегемота длиной в десятки миллионов километров до небольшой змеи длиной в 10 метров. Он полностью овладел умением манипулировать своим размером. Он последовал за Небулой в корабль, а затем они направились в систему звездного леса на седьмом небе. «Мастер Ураборос, мы вот-вот достигнем системы звездного леса», — в космическом корабле Небула доложил Фан Юню. Прошло полмесяца с тех пор, как они покинули первое небо. После серии космических прыжков они наконец-то оказались на седьмом небе. В данный момент они уже очень близко к полю звездного леса. Еще через 12 часов они наконец добрались до него. Впереди их ждало множество космических кораблей и людей. Лидерами были члены Совета системы звездного поля, которые лично прибыли в этот район, чтобы поприветствовать Фан Юня. Конечно, они не знали, что Фан Юнь был здесь в этот момент. Они появились в основном из-за Небулы. Однако Небула не поприветствовал их, а прямо задал вопросы о великой воле в соответствии с приказом Фан Юня. «Отправляемся прямо в зону деятельности великой воли. Фан Юнь не планирует оставаться здесь слишком долго, он хочет избавиться от этого монстра как можно скорее. На этот раз он должен избавиться от нее раз и навсегда. Альянс метавселенной находится в периоде быстрого развития, и если такое существо будет постоянно причинять им неприятности, их развитие, безусловно, замедлится». Вскоре, под руководством Совета системы Звездного леса, Фан Юнь и Небула вскоре достигли места нахождения Великой Воли. На этот раз они привели с собой не флот, а небольшую команду, состоящую из нескольких кораблей. Члены Совета поднялись на борт. В этот момент они все немного испугались. Однако из-за присутствия Небулы сбоку они подавляли свой страх и старались не показывать его на лице, опасаясь навлечь на себя недовольство этого великого человека. В этой области много скрытых датчиков. Если появится великая воля, ее немедленно раскроют. Прошло много времени с тех пор, как он видел великую волю. Спикер системы Звездного леса подошел и объяснил Небуле ситуацию. «Ну, поскольку великая воля – существо высокого уровня, возможно, она почувствовала опасность. Это чудовище может прятаться», — сказал Небула всем, а затем приказал команде беззаботно бродить по этому месту. На его лице было нетерпеливое выражение. На самом деле, как и сказал Небула, подсознание великой воли ощущало опасность, поэтому на этот раз он не появился. Существа его уровня обладают небольшой силой предсказания. Конечно, это не означает, что они могут ясно видеть будущее, но у них иногда возникают предчувствия опасности, касающиеся их самих. Такого рода индукция делала его необъяснимо раздражительным, и такого рода раздражение вызывало у него очень дискомфорт. Из-за этих внезапных негативных чувств великая воля даже начала задаваться вопросом, не произойдет ли что-то плохое. Прошло много времени с тех пор, как великая воля чувствовала такое беспокойство. «Хм, похоже, в последнее время это не подходит для прогулок. Однако мне интересно, подсказывает ли мне это чувство удачу или неудачу. Этот вид чувств не указывает, будут ли хорошие или плохие вещи, поэтому великая воля чувствовала себя очень запутанно. Если он сожмется в темноте из-за страха столкнуться с опасностью, он может упустить прекрасную возможность. Неважно, я быстро обойду и проверю окрестности. Просто я должен быть более осторожным, чем обычно». После того, как Великая Воля приняла это решение, она быстро вырвалась из Солнечной системы, в которой пряталась, и направился в далекое темное пространство. Когда Великая Воля начала двигаться, датчик смутно уловил ее следы. В то же время Фан Юнь и другие узнали о местонахождении Великой Воли. «Отправимся в том направлении». Под предводительством Небулы их флот полетел к месту, где появилась Великая Воля. Это отслеживание продолжалось еще один день, прежде чем им, наконец, удалось не отстать от его следа. «Ну, этот небольшой флот». Великая Воля был потрясена, потому что заметила, что эта команда, казалось, все время следила за ним. «Я думал, что это была обычная команда, проходящая мимо этого района, но я не ожидал, что они придут преследовать меня». Великая Воля была немного удивлена, но затем усмехнулась. «Количество кораблей в этой команде крайне мало, следовательно, на ней должны быть передовые культиваторы. У парней, которых я сожрал раньше, было много энергии и крови. Поскольку они осмеливаются преследовать меня, то у этих парней должен быть еще более высокий уровень развития. Великая Воля, естественно, знает, что нынешняя метавселенная уже вступила в эпоху культивирования. Она также очень жадна к этим воинам и культиваторам. Он отчаянно хочет поглотить их, но в космосе мало культиваторов. Большинство культиваторов метавселенной в настоящее время находятся на планетах и космических городах. Эти места обладают чрезвычайно мощной защитой. Великая воля знает, что в данный момент она не может атаковать эти места, иначе она будет подавлена. В это время он будет вынужден столкнуться с бесконечным потоком врагов. Хм. Итак, эти культиваторы пришли сюда, чтобы разобраться со мной, но неужели они думали, что с их жалкой силой они смогут убить меня? Великая воля усмехнулась. Конечно же, предыдущее оповещение – это предсказание благословения. Эти ребята пришли сюда, чтобы доставить мне сочную еду. Подумав об этом, Великая воля улыбнулась. Его алый язык высунулся из уродливого рта и облизал искаженные губы. Бум! Великая воля больше не пряталась в темноте, а излучала свою потрясающую ауру и направлялась прямо к команде. Он мчится в нашу сторону. Внутри центра управления спикер системы Звездного Леса немедленно сказал это, увидев перед собой голографический экран. На экране перед ним была огромная красная точка, и эта красная точка постоянно приближалась к ним. Похоже, он заглотил наживку. Увидев эту сцену, Небула вздохнул с облегчением. Он уверен, что это существо не может поднять никаких волн. В конце концов, рядом с ними есть Ураборос, существо за пределами космического уровня. Глава 610. Теперь ее больше нет. Интересно, как долго это существо может прожить под атакой лорда Урабороса. Мысли Небулы начали расходиться, показывая, что он никогда не принимал эту великую волю всерьез. «Милорд, расстояние между нами и великой волей становится все ближе и ближе. Что нам теперь делать?» Спикер был немного в панике. В конце концов, это великая воля. Сфера его деятельности была в основном на седьмом небе. Он часто имел с ним дело и даже посылал армии охотиться на него раньше, поэтому он знал, насколько силен этот монстр. Столкнувшись лицом к лицу с таким монстром, Небула все еще спокойно наблюдал, не отдавая им никаких приказов, отчего ему было очень не по себе. «Не волнуйся». Небула действительно не волновался. По мере того, как великая воля становилась все ближе и ближе, они наконец смогли разглядеть ее внешний вид. Небула внезапно поднял руки и приказал команде начать атаку. Несколько мгновений спустя Небула лично покинул корабль. Он взял на себя инициативу лететь навстречу великой воле, излучая при этом чрезвычайно устрашающий импульс, пик планетарного уровня. После того, как Небула полностью освободил свою ауру, глаза великой воли на другой стороне просветлели. «Ха-ха-ха, я должен проглотить этого парня». Он чувствовал энергичную и чрезвычайно мощную энергию и кровь Небулы. Чувство, которое он внушил ему, отличалось от любого другого культиватора, которого он когда-либо встречал. Это почти как если бы перед ним болтался чрезвычайно сочный и вкусный кусок мяса. Бум! Чрезвычайно ужасающая аура внезапно вырвалась из тела великой воли. Он намеревается проглотить Небулу одним укусом, не давая ему шанса сбежать. Когда Небула приблизился к великой воле, он не мог не ахнуть, потому что также почувствовал наводящую ужас силу этого чудовища. Эта ужасающая аура заставила задрожать даже его, мощнейшего практика планетарного уровня. Звездный уровень. Этот монстр – существо звездного уровня. И это необычное существо звездного уровня. Небула внутренне воскликнула. Даже если он культиватор высшего планетарного уровня, его все равно недостаточно, чтобы убить такого монстра. «Ха-ха-ха, будь послушным и позволь мне поглотить тебя». Мрачный и ужасающий голос внезапно возник в сознании Небулы. Это голос великой воли. Он больше не мог сдерживать свое внутреннее волнение. Он хотел проглотить этого культиватора одним укусом. Расстояние между ними становилось все ближе и ближе. Небула задрожал еще сильнее. Страх, вызванный встречей с гораздо более могущественным существом, заставил его душу задрожать. Однако в такой вызывающей стресс обстановке и перед лицом угрозы смерти огромный барьер, который мешал его развитию достичь более высокого уровня, ослабел. Это он сразу же почувствовал, что его застойная культивация движется, но это не вызвало у него никакой радости. Он все еще находится в ситуации жизни и смерти. Уста этой великой воли бесконечно близки к нему, и огромное всасывание помешало ему вырваться. Он чувствовал, что смерть никогда еще не была так близка. Он забыл о существовании Фан Юня. Хе-хе, похоже, что после того, как вы попали на грань жизни и смерти, Это помогло вам. Внезапно в его голове раздался голос. В следующее мгновение Небула проснулся. Радость быстро разлилась в его сердце. Мастер Ураборос. В тот момент, когда этот звук пронесся у него в голове, из его кармана внезапно вырвался свет. В следующее мгновение великая воля пролетела миллионы километров и столкнулась со множеством метеоритов. Что происходит? Великая воля не поняла, что только что произошло, но после стабилизации своего тела, она вдруг увидела перед собой гигантское существо. Внимательно понаблюдав за ним, он вдруг начал дрожать. «Это ты?» Великая воля посмотрел на Фан Юня перед собой и затрясся от страха. Вполне возможно, насколько она нервничала в этот момент. «Да, это я». Фан Юнь улыбнулся ему, но его следующие слова были чрезвычайно холодными. «Великая воля, твоя жизнь окончена. Тебе и раньше удавалось сбежать, но на этот раз ты не сможешь этого сделать». Великая воля на противоположной стороне не потрудилась ответить, так как она немедленно помчалась в противоположном направлении на максимальной скорости. «Куда ты можешь убежать?» Фан Юнь зарычал, а затем вырвался с чрезвычайно ужасающей скоростью, далеко за пределами скорости света. Когда Фан Юнь появился перед Великой Волей, ее тело внезапно взорвалось, превратившись в бесчисленные куски крови. Однако Фан Юнь очень хорошо знал, что эти капли крови – клоны Великой Воли. Если хоть одна капля кровавого тумана останется, Великая Воля вернется. Столкнувшись с такой ситуацией, Фан Юнь внезапно послал быструю электромагнитную волну. В следующее мгновение кровавый туман, который расползался в стороны, внезапно остановился. Та, кто сделал это, была Великая Черепаха. Великая Черепаха прямо заморозила эту область пространства, не давая разлететься каждой капле крови. Фан Юнь воспользовался этой возможностью, чтобы увеличить свой размер до предела, а затем поглотить кровавый туман. Рев. Однако, даже после того, как Фан Юнь кровавый туман попал в живот, он даже не думал успокоиться. Вместо этого он дико бушевал в животе Фан Юня, казалось, желая вырваться наружу. Великая воля, первое существо, которое не было мгновенно разложено в его желудке. Хаем, ты все еще хочешь бороться? Фан Юнь сопротивлялся острой боли в животе. Спустя долгое время ощущение спазма в животе исчезло. Великая воля полностью исчезла из этой вселенной. Этот монстр предоставил ему 500 миллиардов очков биоэнергии. Гораздо больше, чем звезды и даже практики космического уровня, как Ло Юн. Эта великая воля может быть не очень сильной, но она чрезвычайно уникальна. Что ж, великая воля уничтожена, отправляемся. Фан Юнь сказал это Небуле и остальным, а затем ушел с большой черепахой. Глава 611. Все для Альянса. Услышав слова Фан Юня, старейшины системы Звездного Леса вздохнули с облегчением. Все они смотрели на Фан Юня с ни с чем не сравнимым волнением. Это лорд Ураборос принял меры лично, сказал спикер с выражением изумления на лице. Он с волнением посмотрел на бесконечную змею впереди Урабороса. Я не ожидал, что мастер Ураборос придет лично. Все старейшины посмотрели на Фан Юня с выражением волнения, страха и поклонения. Крайне важно знать, что Фан Юнь на данный момент является абсолютным лидером владений девяти небес. Большинство людей уже признали Фан Юня своим лидером и защитником. В конце концов, они бы уже были уничтожены этими иностранными врагами без его помощи. Самое главное, что Фан Юнь отдал приказ распространять культивацию, давая всем в метавселенной равные шансы достичь величия. Фан Юнь не потрудился поговорить со старейшинами. Он сразу же покинул эту область и направился обратно к первому небу. В мгновение ока прошло 3 года. В течение этого периода Фан Юнь не управлял делами метавселенной. Всем этим занимались Небула и выступающие. С наступлением новой эры метавселенная вступила в стадию энергичного развития. Появилось бесчисленное множество культиваторов и техник. Теперь все в метавселенной знают о культиваторах, но число практиков высокого уровня все еще очень мало. Даже с помощью бесчисленных ресурсов, только 1000 мастеров планетного уровня были созваны со всех 9 небес. Однако стоит отметить, что появилось 10 мастеров звездного уровня. Благодаря бесчисленным ресурсам и некоторым возможностям, спикеры 4 высших небес, включая Небулы, успешно достигли звездного уровня. Особенно Небула, которая достигла пика начального ранга и вот-вот войдет в среднюю стадию. Его можно считать самым сильным в метавселенной, не считая Фан Юня. В последние 3 года, в дополнение к энергичному развитию культиваторов метавселенной, Фан Юнь также быстро развивался. Поскольку вся метавселенная снабжала его бесконечной энергией, скорость его развития взлетела до небес. Только по размеру он достиг ошеломляющих 150 миллионов километров в длину. Такой размер можно считать массивным даже с точки зрения гигантских звезд. Только гигантские звезды больше его, и это ненадолго. Просто в обычное время он принимает размер обычного разумного существа, которое составляет около 10 метров в длину. По оценке Фан Юня, его нынешняя сила должна быть выше, чем у воина уровня высшего мастера. Однако он не уверен в культиваторах более высокого уровня. В конце концов, чем выше уровень культивирования, тем больше разрыв между уровнями. У него нет способа измерить свою нынешнюю силу, поэтому он не уверен в своем положении. Эта древняя вселенная, в отдаленной пустоте 7 кораблей с одним командованием смотрели на мир перед ними. Они видели перед собой бесконечное процветание. Эта область, очевидно, является отдаленной областью древней вселенной, но ситуация здесь вовсе не так плоха. На каждой планете ощущается дыхание жизни. Более того, даже в этом отдаленном месте есть огромная оборонительная линия с бесчисленными ужасающими практиками, защищающими их. Есть много практиков звездного уровня и даже за их пределами. Кроме того, на этой оборонительной линии все еще есть много звездолетов, боевых звездолетов и другого технологического оружия. 7 кораблей с одним командованием, очевидно, являются кораблями из метавселенной, и они находятся здесь для выполнения разведывательной задачи по приказу Небулы. Руководитель группы Ван. В канале связи команды из 7 человек кто-то внезапно заговорил. Что нам теперь делать? Должны ли мы больше наблюдать за этой вселенной, или, судя по нынешней ситуации, оставаться здесь очень опасно? До тех пор, пока их не обнаружат, они никогда не сбегут. Руководитель группы Ван, мужчина средних лет, и в данный момент он очень колебался. На самом деле, они уже выполнили эту задачу. Их задача состоит в том, чтобы изучить примерную ситуацию в древней вселенной и измерить расстояние между ней и их метавселенной. Чжан Хань, возвращайся и отправь собранную нами информацию, мы продолжим наблюдение. Наконец, после минутного раздумья, руководитель группы Вана, наконец, принял решение, но сразу после этого он снова открыл рот. Я знаю, что пребывание здесь в течение длительного времени, скорее всего, приведет к тому, что мы потеряем нашу жизнь. Однако, если мы передадим больше данных обратно, 4 лидерам будет легче иметь дело с древней вселенной. 4 лидера ссылаются на 4 ораторов первоначальных 4 небес. В канале связи воцарилась тишина, но после того, как прозвучал первый голос согласия, остальные согласились один за другим. Все делалось для альянса. После того, как 7 человек немного поговорили, они начали расходиться. Все они разлетелись в 7 разных направлениях. Они позаботились о том, чтобы поддерживать связи, даже если они рассеяны. В то же время они также включили свои квантовые передатчики. Поскольку они записывали окружающие пейзажи, метавселенная также может получать соответствующие данные. В этот момент на определенной космической базе в метавселенной станция мониторинга принимает данные, переданные командой экспедиции Вана. Люди на станции мониторинга все выглядели серьезными, когда смотрели на данные. Это и есть древняя вселенная. Эти люди, не мигая, смотрели на экраны перед собой. В этот момент были показаны смоделированные сцены. Эти сцены почти такие же, как и те, что были записаны командой экспедиции Вана. Хотя они не видели этого своими глазами, основываясь только на этих изображениях и информации, сила древней вселенной невообразима. Спикер Небула всегда обращал внимание на положение экспедиционной команды Вана, но теперь, когда мы наконец получили их новости, я задаюсь вопросом, будет ли он счастлив или опечален. Начальник станции мониторинга беспомощно вздохнул, затем отошел в сторону и доложил Небуле о ситуации. Через некоторое время Небула поспешил вместе со многими другими официальными лицами. Небула поспешно подошел к этой станции мониторинга, и после того, как он изучил данные, выражение его лица стало очень серьезным. «Я должен рассказать лорду Уроборосу об этом деле». Глава 612. Поиск слабого места. Фан Юнь приказал им не беспокоить его, когда он развивается, но после получения такой важной информации Небула почувствовал, что необходимо доложить лорду Уроборосу. Вскоре он добрался до территории Фан Юня с полученной ими информацией. «Мастер Уроборос». Небула с некоторой нервозностью посмотрел на змею, которая была всего в 10 метрах перед ним. С точки зрения размера, Эта змея совершенно недостойна его внимания. В зоопарке его родной планеты есть даже много змей в 100 раз больше. Однако Небула не осмеливался высказывать какие-либо неуважительные мысли. Хотя сейчас он является практиком звездного уровня, он все еще чувствовал себя лягушкой, смотрящей на океан перед Фан Юнем. На самом деле давление стало сильнее, чем раньше. Просто стоя перед Фан Юнем, он невольно задрожал всем телом. Это биологический инстинкт, совсем как ребенок перед большим тигром. Даже если у тигра нет намерения причинить ему вред, ребенок все равно будет в ужасе. Рост мастера Уробороса за последние 3 года превосходит мое воображение. Небула сглотнул слюну, с трудом сдержал страх в своем сердце и сказал: «Мастер Уроборос, я должен сообщить вам кое-что важное». Фан Юнь уставился на Небула и спросил: «В чем дело?» «Может быть, древняя вселенная снаружи послала другой флот, чтобы вторгнуться в нас?» «Нет», — Небула покачал головой. «Мастер Уроборос, не так давно мы послали команду во внешнюю вселенную, чтобы разведать обстановку в древней вселенной. Теперь они, наконец, преодолели расстояние между древней вселенной и метавселенной. Вы хотите сказать, что эта команда уже собрала некоторую информацию о древней вселенной?» Фан Юнь заинтересовался. «Он также хочет знать, какова ситуация в древней вселенной?» «Да», — Небула кивнул. «Это изображение и видеоданные, которые они отправили». Сказав это, он легонько постучал по своим часам, в результате чего перед ним появился проекционный экран. Экран имеет ширину 3 метра и высоту 2 метра. На половине экрана появилось много изображений, а на другой половине воспроизводилось видео, на которой находилась оборонительная линия и внешние планеты, захваченные экспедицией Ивана. Фан Юнь глубоко погрузился в свои мысли после того, как увидел эти образы. Похоже, что команда только бродила по самой внешней области. Фан Юнь подумал про себя: это тоже нормально. С их силой возможность достичь этого места можно считать феноменальной, однако эта оборонительная линия, вероятно, не единственная оборонительная линия древней вселенной. Вероятно, в разных областях древней вселенной существует разное количество оборонительных линий. Кроме того, насколько велика древняя вселенная и каково ее разделение сил, нам все еще не все ясно. Кто-то должен проникнуть в древнюю вселенную, смешаться с ее коренными жителями и собрать внутреннюю информацию. Подумав об этом, Фан Юнь кивнул Небуле. Эти 7 человек проделали хорошую работу. Если в конце концов они благополучно вернутся, наградите каждого из них 1 миллионом высокоэнергетических камней. Этого количества энергетических камней достаточно для смертного с низким талантом, чтобы достичь уровня бога войны. Если они не смогут вернуться, отправьте это вознаграждение их семьям. Кроме того, их потомки будут защищены Альянсом в течение 100 лет. Если над их потомками будут издеваться, Альянс сурово накажет виновных. «Да», — торжественно отсалютовал Небула. Поразмыслив мгновение, Фан Юнь снова открыл рот. «Да, еще одно. Постройте космический город в центре звездного пояса Капора. Приготовьтесь к походу в древнюю вселенную. Мы не всегда можем защищаться, мы также должны проявлять инициативу в нападении». Услышав приказы Фан Юня, Небула был потрясен. Он не ожидал, что у Фан Юня будут такие амбиции. Тень беспокойства поднялась в его сердце. Древняя вселенная настолько сильна, есть ли у них сила вторгнуться в нее? Если мы хотим развиваться дальше, нам нужно больше ресурсов, больше методов культивирования, сверхъестественных сил и боевых искусств. Без них наше развитие сильно замедлится. В конце концов, мы не сможем идти в ногу с древней вселенной. Фан Юнь посмотрел на взволнованного Небулу и сказал: «В этом случае лучше взять инициативу в свои руки и атаковать. Мы должны найти способ войти в древнюю вселенную, получить больше техник и быстро совершенствоваться. Конечно, мы не должны планировать вступать в войну с древней вселенной в ближайшем будущем. Мой план состоит в том, чтобы послать шпионов, чтобы проникнуть в древнюю вселенную и получить то, что мы хотим». Хаф, сердце Небулы наконец расслабилось. Он вздохнул с облегчением и сказал: «Я буду следовать приказам мастера. С другой стороны, после того, как экспедиционная команда Вана разошлась, они испробовали все методы, чтобы проникнуть за оборонительную линию. К сожалению, они пока не смогли добиться успеха. На самом деле, 3 корабля были обнаружены вражеским патрульным кораблем, когда они попытались пересечь линию обороны, и уничтожены ими. Как я могу войти в эту древнюю вселенную?» Этот вопрос зазвенел в сердце лидера Вана. Его корабль осторожно и незаметно летел теперь далеко от оборонительной линии, пытаясь найти слепое пятно в обороне противника. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом. Динь. Внезапно в его наушниках раздался механический звук. В следующее мгновение он вдруг заметил, что синяя точка на экране перед ним исчезла. Умер еще один брат. Лидер Ван вздохнул. Он не мог не сжать кулаки, потому что решение проникнуть на вражескую линию было принято им самим. Чувство вины поднялось в глубине его сердца, когда он подумал, что его товарищи по команде погибли из-за него. Однако он не позволил этому неприятному чувству повлиять на себя. Успокоившись, он продолжил облетать эту линию обороны в поисках точки прорыва. В следующий промежуток времени в его наушниках прозвучало еще несколько звуковых сигналов. В конце концов, из 7 членов команды выжил только он. Ха! Вместо того, чтобы поддаться печали и сдаться, лидер Ван стал спокойнее. Он знал, что сейчас не время сожалеть и грустить. Самое главное на данный момент – найти слабое место в линии обороны. Только таким образом жертва его товарищей по команде не будет напрасной. Время шло день за днем. Лидер Ван оставался один в этом незнакомом и одиноком месте в течение 3 месяцев. В прошлом они 7 могли, по крайней мере, поговорить друг с другом, но теперь он один. Под этим чрезвычайно сильным чувством одиночества слабовольный человек давно бы рухнул и сбежал. Однако лидер Ван был назначен капитаном чрезвычайно важной следственной группы не просто так. Хотя у него не было высоких достижений в области культивирования, был просто культиватором уровня бога войны. Однако его психологическая устойчивость к стрессу находится на высшем уровне. У него практически лучшая сила воли во всем первом небе. Только не это, нет. Пробормотал лидер Ван. Он постоянно сканировал карту перед собой, тщательно изучая каждый звездолет и каждую боевую звезду, выискивая любое слабое место, каким бы маленьким оно ни было. Когда он продолжал смотреть на движение оборонительной линии, его глаза внезапно загорелись. Вот оно, глава 613, важная информация. После того, как Ван Юн нашел возможность, он немедленно воспользовался этой возможностью и полетел к уязвимой точке. Весь процесс занял очень короткое время, но он получил острейшие ощущения в своей жизни. За это время Ван Юн, казалось, провел самый долгий и трудный период в своей жизни. Перейдя эту линию, он сразу же рухнул на свое место, тяжело дышав. Предыдущие действия отняли у него много энергии. «Я, наконец, вошел». Ван Юн перевел дыхание. Выражение его лица снова стало решительным. «На этот раз я должен получить четкое представление о ситуации в этой древней вселенной». Хотя в глубине души он думал так, он знал, что выполнить эту задачу будет очень трудно. Есть очень важный момент, это его корабль. Как только его обнаружит кто-то из древней вселенной, он сразу же будет рассматриваться как вторгшийся враг. В конце концов, в древней вселенной никогда не было корабля, подобного его. Если он хочет свободно путешествовать по древней вселенной, как рыба в воде, ему нужно бросить этот единственный командный корабль, получить нормальный корабль из древней вселенной и, самое главное, действительную личность. Очень трудно получить корабль из древней вселенной. Большинство кораблей появляются только внутри флота. С его нынешней силой желание захватить корабль у флота, не более чем желание умереть. Ха-ха, на сердце у Ван Юна было тяжело. После долгих раздумий он все еще не мог придумать хороший план, из-за чего был очень встревожен. Ему пришлось временно опустошить свой разум и успокоить его. Думай медленно. Возможно, Ван Юну действительно повезло. На 7-й день после прорыва линии обороны у него появился шанс получить гражданство древней вселенной и корабль. Он столкнулся в космосе с отстающим звездолетом. Этот корабль путешествовал в одиночку, возможно, потому, что на него напал какой-то звездный зверь или враг. В любом случае, этот корабль был в основном разбит. Без ведома другой стороны Ван Юн устроил засаду. Он плавно прокрался за кораблем и захватил его. Этот парень, войдя на потрепанный корабль, Ван Юн сделал открытие. Владелец этого корабля, скорее всего, был серьезно ранен раньше. Теперь, из-за его внезапного нападения, его травмы еще больше усугубились и он умер. У него даже не было возможности отправить свое последнее сообщение. Ван Юн отремонтировал корабль в одиночку, это было не слишком сложно. В конце концов, когда он атаковал его, он старался не повредить его как можно больше. В настоящее время этот корабль может выполнять простые полеты после ремонта Ван Юна, но его скорость ничтожна. Кроме того, система вооружения, гиперпространственное устройство и другие вещи непригодны для использования. Согласно космическому журналу, Он также знал личность этого корабля и его владельца. Владельцем этого корабля был семейный охранник. Однако во время его вылазки вместе с молодым мастером и его командой они столкнулись со звездным зверем, в результате чего команда разошлась. «Улян, отныне это будет мое имя», — Ван Юн невнятно пробормотал. В следующее мгновение он покинул это место со своим новым космическим кораблем и направился к ближайшей планете, чтобы пополнить запасы и починить корабль, если это возможно. Поскольку он провел много исследований, его иностранная личность не была обнаружена. Он поболтал с жителями этой цивилизованной планеты, затем вошел в сетевую систему этой вселенной. Прокрутив множество фрагментов информации, он, наконец, получил представление об общей системе этой вселенной и распределении сил. Это Ван Юн застыл в изумлении. То, что он узнал из интернета, заставило его почувствовать себя исключительно потрясенным. Это и есть древняя вселенная, он оказался намного больше, чем их владение на девяти небесах. Это в бесчисленное количество раз больше. Древняя вселенная разделена на множество гигантских империй. Среди этих бесчисленных империй та, которая борется против нас, называется империей Гамма, и это одна из самых маленьких. Однако он меньше по сравнению с теми могущественными империями. Это даже больше, чем владение наших девяти небес. Рот Ван Юна непроизвольно дернулся после того, как он грубо собрал информацию об этой вселенной. Говоря об этом, он был психологически готов ко всему. Внешняя и древняя вселенная, должно быть, очень обширна, намного больше девяти небес. У него уже было такое убеждение, но он никогда не ожидал, что они будут настолько большими. Самое главное, что ужасающая сила, с которой они боролись, не более чем малая часть этой гигантской древней вселенной. Хотя империя Гамма не посылала свои войска для вторжения на девять небес, это потому, что они защищаются от других империй. Кроме того, они также не уверены в нашей силе. Думая об этом, тяжелое настроение Ван Юна, наконец, немного расслабилось. «Я должен отправить эту новость обратно как можно скорее». Ван Юн внезапно пришел в себя. Однако, подумав об одной новости, которую он заметил не так давно, он впал в еще большую депрессию. Тот факт, что он прорвал линию обороны, был обнаружен. Что еще более важно, даже тот факт, что он напал и занял корабль охраны, был обнаружен. Силы этого района выдали ордер на розыск. «Я мертв». Эта идея внезапно возникла в голове Ван Юна. Он не ожидал, что эффективность древней вселенной будет такой высокой. Если он останется на этой планете слишком долго, его быстро выследят. К счастью, он немного обработал идентификационную информацию охранника, которого выдавал за себя. В противном случае он был бы схвачен в тот момент, когда вступил в контакт с жителями этой планеты. «Сначала я должен покинуть это место». Ван Юн больше не собирался здесь оставаться. Вместо этого он планировал вернуться в космос, а затем продолжить движение внутрь. Через некоторое время он войдет в глубины этой империи или даже отправится в другую империю и продолжит скрываться. «Мистер Чжу, пожалуйста, подождите». Как раз в тот момент, когда Ван Юн направлялся к своему космическому кораблю, сзади раздался такой голос. Человек, который принимал его раньше, быстро бежит к нему. «Мистер Чжу, пожалуйста, помогите нам в нашем расследовании». Клерк остановился перед Ван Юном и сказал. Клерк быстро махнул рукой, и в следующий момент множество охранников окружили Ван Юна. «Ты, что ты хочешь делать?» Голос Ван Юна слегка дрогнул. Клерк улыбнулся в ответ и сказал. «Не беспокойся об этом, пойдем с нами». Сказав это, он с силой оттолкнул Ван Юна. Ван Юн был немного в отчаянии, но, к счастью, он уже отправил собранную им ранее информацию на девять небес. Он уже выполнил свою миссию. Тут нечего было стыдиться. Глава 614. Мы выполним миссию. Объем информации, которую он отправил, может быть и ничтожен, но люди, которые ее получили, были очень взволнованы. Все, теперь мы можем быть уверены, что Ван Юн, скорее всего, будет убит. В конференц-зале Небула посмотрел на людей с тяжелым выражением лица. Ван Юн, единственный практик планетарного уровня, которого они послали на эту миссию. Они даже не ожидали, что его убьют. Однако Ван Юн прислал нам много ценной информации до того, как его схватили, поэтому мы должны ее проверить. На этот раз документ, отправленный Ван Юнем, записан в виде текста, поэтому им пришлось его прочитать. После нажатия на файл и прочтения текста все в зале заседаний замолчали. Эта внешняя вселенная так огромна. Небула горько улыбнулся и сказала, из-за его чрезвычайно огромных размеров, он должен быть изобилующим мастерами. С открытием и поимкой Ван Янга они, скорее всего, обратят свое внимание на нашу вселенную. Это действительно головная боль. Небула погладил его по голове, его сердце слегка устало. Ему нужно многое делать самому. Небула, ты собираешься сообщить эту информацию мастеру Уроборосу? Том, стоявший рядом с Небулой, вдруг спросил. Небула некоторое время размышлял, прежде чем покачать головой. Мы не обязаны сообщать эту информацию лорду Уроборосу, на данный момент он особенно напомнил нам, чтобы мы не беспокоили его, если нет ничего важного. На данный момент мы должны сосредоточиться на чем-то другом. Кстати, Хэчун, ты продолжаешь посылать людей в древнюю вселенную. Мы продолжим анализ сил врага. Да, ответил один из офицеров, стоявших позади Небулы. Совещание продолжалось еще 2 часа, и, наконец, был составлен ряд планов, после чего совещание было распущено. В этот момент Фан Юнь уже отправился в сторону звездного пояса Капора, он уже упоминал Небуле, что перебросит туда свое жилье. Кроме того, он попросил Небулу построить космический город в середине звездного пояса. Этот космический город сейчас находится в самом разгаре строительства. Это уже имеет определенный масштаб. В конце концов, космической цивилизации относительно легко построить космический город. Им просто нужно притянуть гравитационным лучом несколько планет и метеоритов, разбить их на куски, а затем перестроить либо в гигантский континент, либо в массивную планету. Вскоре после того, как Фан Юнь переехал в свой новый дом, он получил последнюю информацию от Небулы. Внешняя вселенная так огромна. Хотя он был поражен обширностью внешнего мира, Фан Юнь больше рассчитывал на противников и ресурсы на такой огромной земле. Его рост еще далек от завершения. Хм. Фан Юнь очнулся от своего глубокого сна и начал думать о том, как справиться с нынешней ситуацией. Подумав некоторое время, он все еще чувствовал, что им нужно продолжать посылать войска для сбора информации. Их новая экспедиция уже достигла внешней вселенной. Им не потребуется много времени, прежде чем они пришлют дальнейшие новости. В любом случае, их коммуникационные технологии должны быть более совершенными, чем в древней вселенной. По крайней мере, намного сильнее, чем у Империи Гамма. Коммуникационные технологии Империи Гамма не должны были касаться квантового поля, иначе они не смогли бы так легко передавать информацию туда и обратно. Поэтому, пока экспедиционная команда пересекает этот оборонительный строй, Империя Гамма не сможет помешать им отправлять информацию. Таким образом, они будут постоянно сообщать им важные новости, и сам Фан Юнь сможет узнать много новостей, не рискуя покидать метавселенную. Причина, по которой новая команда экспедиции смогла пересечь опасный звездный пояс Капора за такое короткое время, заключается в том, что у них есть координаты, отправленные командой Ван Юна. При таком способе передвижения им было ясно показано даже положение некоторых близлежащих небесных тел. При правильном маршруте путешествия они могут легко построить гиперпространственный канал и преодолеть путешествие в годы менее чем за минуту. Как и думал Фан Юнь, вскоре после этого вторая экспедиционная команда прислала новости, но они не были хорошими новостями. На этот раз они отправили в общей сложности 14 кораблей, 2 группы, каждая по 7 кораблей. Оба они не так давно прибыли к линии обороны. Всего через день они отправили сообщение. Они уже потеряли 3 своих товарищей. Бдительность и численность войск на оборонительной линии значительно возросли. Проскользнуть мимо них стало гораздо труднее. Это было объяснение Небулы. Однако, несмотря на это объяснение, Небула и другие все еще выглядели пристыженными и сердитыми, особенно Небула. Фан Юнь напрямую делегировал ему высшие полномочия, полагаясь на то, что он поведет 9 небес вперед, но он все равно разочаровал его. Ему стало очень стыдно. «Пожалуйста, не волнуйтесь, мастер Уроборос, независимо от того, насколько силен оборонительный строй, мы выполним вашу миссию и проникнем в древнюю вселенную», — Небула заверил Фан Юня с торжественным выражением лица. «К счастью, эти 2 экспедиционные группы обладают некоторыми навыками. Хотя они потеряли еще 9 человек, они успешно проникли в древнюю вселенную». Даже Фан Юнь был шокирован, узнав эту новость. Он думал, что после того, как враг укрепил линию обороны, вероятность проникновения значительно снизилась. Он никогда не ожидал, что команда экспедиции покажет ему чудо. Через некоторое время они прислали им важные новости. Древняя Вселенная готовится принять меры против метавселенной. Это последние новости. Это была простая фраза, но она шокировала всех, кто ее слышал. Действительно ли Древняя Вселенная, точнее, Империя Гамма, спешит? Вторая экспедиционная группа установила датчики и другое оборудование для обнаружения на краю звездного пояса Капора, просто чтобы заранее обнаружить вторжение врага. В один из дней они увидели флот, вылетающий с защитной линии и направляющийся к звездному поясу Капора. Глава 615. Это просто отбор. Мастер Ураборос, согласно информации, переданной нашими мониторами, расстояние между этим флотом и нашей базой относительно невелико. Согласно их текущей скорости, они прибудут примерно через 10 дней. После такого долгого периода Небула и другие, наконец, завершили строительство космической базы в звездном поясе Капора. Кроме того, они также перенесли сюда первый тренировочный лагерь. Фан Юнь также время от времени приходит в тренировочный лагерь, чтобы проверить успеваемость учеников. Согласно инструкциям Фан Юня, ежедневные тренировочные задачи первого тренировочного лагеря очень тяжелы, из тех, что очень опасны и даже опасны для жизни. По мнению Фан Юня, в условиях сильного стресса, когда человек может умереть или быть устранен в любой момент, студенты могут вырваться с ужасающей силой. Его цель состоит в том, чтобы постоянно использовать потенциал этих студентов и как можно быстрее повышать их силу. На данный момент в метавселенной нет недостатка в низкоуровневых культиваторах. Более того, в настоящее время иметь больше культиваторов низкого уровня не имеет особого смысла. Чего им не хватает, так это культиваторов высокого уровня. В конце концов, метавселенная не может полагаться исключительно на Фан Юня. Другие люди должны участвовать в этих космических битвах. Чтобы быстро выращивать культиваторы высокого уровня, необходимо заплатить определенную цену.